Братья, мне хотелось одной темы коснуться. Это из области душепопечения. Вот. Конечно, жаль, что здесь не все братья. Особенно у меня направление к проповедникам, пресвитерам, благовестникам. То есть ко всем, кто говорит Слово Божие. Вот. И тему свою хотелось так обозначить – духовное питание церкви. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 21 глава. 5 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 5 стих. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Братья, давай, довольно часто распространенное явление, когда перед началом собрания пресвитер обращается с подобным вопросом: «Брат, есть ли у тебя пища для церкви?» Показывает: нету. Ко второму: брата, у тебя есть слово сегодня? Нету. И вот здесь тоже Христос однажды к ученикам пришел, явился. Ученики его увидели. Дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему: нет. Мы и в других местах Библии находим, что Господь наряду духовных вопросов также интересовался вопросами, ну, такими земными. Ему было не безразлично, люди голодны, вот, или сыты. Мы будем говорить сегодня о духовном, потому что Слово Божие говорит: не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящих с уст Божьих. И в этом тоже есть попечение Господа. Когда-то Иисус Христос ученикам сказал: «Вы дайте им есть». И практически давать-то им было не с чего. Но то, что Бог сказал, братья, Христос так это умножил, через Его руки эта пища прошла, Он попросил благословения, и когда ученики раздали, то оказалось, всем хватило, еще и остатки были в коробах. И вот это Писание нас так направляет: «Вы дайте им есть». То есть Христос бы и сам мог что-то другое сделать. Коль Он пищу мог так умножить, то мог бы и раздать. Однако нет, Он призывает учеников и говорит: «Вы дайте им есть». То же самое мы все имеем Библию, и в церкви сейчас все имеют Библию. И тем не менее, приходя на собрание, Бог нам говорит: «Вы дайте им есть». Церковь нуждается в духовном питании. Если не будет духовного питания в церкви, это плохо. Или недолжного питания, или некачественного питания. Это обязательно отразится на рост церкви. И это очень ответственный момент в душепопечительной работе, чтобы забота пресвитера, забота служителей и проповедников была приготовить здоровую, чистую пищу. Приготовить, чтобы кормить церковь. Братья, скажу, церковь в этом нуждается. Кто бы какой опытный ни был, как бы хорошо и не знал Писания, а нужна пища. И Христос в свое время сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И жаждущие души приходят. И пища, я сказал бы, разная нужда. Пища нужна и для члена церкви, и для детей, и для молодежи, и для приближенных. Пища нужна и для обличения, и для исправления, и для того, чтобы человек и покаялся, и для укрепления и духовного, и для утверждения в вере. Это назначение духовной пищи. Братья, бывает, мы до конца не сознаем, когда приготовимся к проповеди, когда не приготовимся. В условиях вашего служения здесь, я понимаю, что в общинах много проповедников, и мы не больно-то бывает заботимся о пище. Да, пока до меня очередь дойдет, да есть другие братья здесь, более опытные, они скажут, и как-то можно пренебрежительно к этому относиться. И тем не менее, Писание говорит: «Вы дайте им есть». Вы – это братья-труженики, вы – это служители, вы – это те, кто 2 года член церкви, вы – это те, кто 30 лет член церкви. И очень важно, чтобы вот эта кухня приготовления духовной пищи работала. Одна сестра, которая уже, ну, выросла, она вспоминала свое детство и говорит: «Мы в детстве очень часто голодовали. Но не потому, что в нашем доме не было продуктов, а потому что наша мама не любила готовить. И семье был голод». Это неправильно, братья. Когда есть проповедники, когда есть Библия, когда есть масса у нас подсобной литературы, а проповедь не готовится. Может быть, бегло что-то мы прочитали. Вот церковь нужно кормить, и большая церковь вот здесь, по этому адресу, и у вас большие церкви мы видели, и люди идут, их надо накормить. Как-то я с одним братом ехал в машине по дороге, это давно было, и спрашиваю его: брат, сколько у вас говорящих слова? Ну так, беседуем с ним. Он говорит: знаешь, говорящих хватает, вот проповедников маловато. Братья, есть говорящие слова, а есть проповедники. Вот, поэтому мы можем себя относить и к тем, и к другим. Но все-таки назначение проповедующего — вы дайте им есть. Народ Божий должен быть накормлен. Поэтому дети Божии идут в собрание. Почему? Потому что они должны получить духовную пищу. Есть некоторые моменты приготовления духовной пищи. Я хотел на некоторые обратить внимание. Для меня видится очень важным место из Библии Иоанна 17:14. Мы все знаем 17 главу Иоанна, это первосвященническая молитва Иисуса Христа. И он там говорит различные слова, очень внушительные, как бы подчеркивающие его служение, конец его служения. И там есть такие слова: «Я передал им слово Твое». То есть Христос в этой молитве подчеркивает: Господи, Твое слово я передал. То есть свое назначение выполнил. Назначение проповедника – передать слово Божье. Не свое слово, у нас своих слов хватает, братья. И бывают слова совсем не те. А вот передать слово Божье – это очень важно. Чистое слово Божье передать. Христос говорит: я передал им слово Твое. Вот на эту область хотелось обратить внимание. Деяния апостола, 7 главе, когда Стефан говорит обзорную речь об израильском народе, он упоминает там за Моисея. И так написано в 38 стихе. Моисей принял живые слова, чтобы передать нам. Моисей принял живые слова, чтобы передать нам. Проповедник ничего не передаст, если он не принял живые слова сам. Моисей принял живые слова, а потом передал. Чтобы накормить церковь духовно, нужно самому принять живые слова от Бога, получить это слово, а потом передать, братья. Трудно бывает передавать, когда нечего передать. Раньше в газетах разных стран, когда намечались богослужения, и если эти богослужения должны были посетить знаменитые проповедники, то эти объявления давались заранее. И даже определялась тема, на которую будет проповедовать. И люди, прочитав, шли на эти собрания. Ну, когда это раньше? Это был конец прошлого века, в начале нашего века. И вот часто применялась такая формулировка. В такой-то день, такого-то числа, в такой-то церкви, значит, проповедь будет держать такой-то. Ну, фамилия называют. Вот это выражение «держать проповедь». Братья, если мы ничего от Бога не приняли, трудно нам будет держать. Мы-то будем держать, она держаться не будет, потому что ее нет. Ничего мы от Бога не приняли. Очень важно вот упоминание за Моисея, что он принял живые слова. Живые слова принять от Бога. Как их принимать, братья? Конечно, эти живые слова не придут тогда, когда мы в Библию редко заглядываем и заняты суетой. Эти живые слова не придут, когда мы бегаем по паркам с мячами или еще там каких-то увеселительными делами заняты. Не придут эти слова живые. Живые слова придут, когда мы размышляем о Слове Господнем. Хотя можем и работать, но размышляем о Слове Господнем. Когда мы обременены заботой, чем не накормить церковь. Это очень важная сторона. Вы знаете, хотелось напомнить, чтобы была ответственность. Чтобы я знал, что мне нужно будет накормить церковь. Не кто-то другой, а чтобы вот у меня было слово. Может быть, сегодня Господь меня не употребит, но чтобы было слово и готовое. В одной церкви брат один перестал проповедовать. Ну, у него такой был мотив, что он себя считал недостойным. Раз отказался, другой, третий, а проповедовал он хорошо. И церковь, в общем-то, любила его слушать и ждала. И он перестал проповедовать. Ссылаясь, что я недостоин и так далее. Потом втянулся он в это. Ну, что в это? Не готовится. Просто слушателем быть. А церковь за него молится и так далее. И вот эту общину посещает один служитель. Это было времена гонений. Служитель сидел в этой церкви. и, в общем-то, ну, как-то подправить, подкорректировать, вот когда такие вот бывают друзья, некому. И как-то служитель приезжает, ну, ему поделили, что этот брат не проповедует, кто-то там еще ему подражает. Этот служитель слово сказал. И вот, знаете, он такой пример в этом слове сказал, что когда, говорит, семья, если есть, и мать эту семью, значит, кормит, пищу готовит, даже если мать заболеет, даже у нее температура, даже голова болит, но она утром встает и все равно готовит пищу. Почему? Она знает, что сейчас семья проснется, ее надо кормить. Бывает, и мы чем-то заболели, пропало у нас настроение, кто-то нас обидел. Не буду готовить, а надо все равно готовить, вставать, преодолевая эту боль. Церковь нужно накормить, церковь для этого приходит. Если церковь расходится голодная, братья, это нехорошо. Это будет недостаток попечения. А при недостатке попечения народ что делает, братья? Падает. Народ будет падать. Это недостаток попечения. На пресвитерской конференции одной у нас такая мысль была выражена служителем. Он обращался к служителям так. Братья-служители, если вы не будете тратить время для приготовления бесед, может быть, ночь какую-то не поспите, разрабатывая тему, готовлю, то вы потом много времени потратите для личных бесед и для разбирания семейных конфликтов. Лучше потратьте время для приготовления духовной пищи. Не будете на это тратить, потратьте время потом для личных бесед, для исповеданий, для урегулирования отношений. Почему? Потому что не было здорового питания. Нездоровое питание, оно рождает, или так скажем, недостаточное питание, оно рождает болезни. Поэтому церковь должна быть накормлена. Когда вечерю Господню совершаем, то там есть такие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». «Ибо я от самого Господа принял». Хорошо принять слово от Господа. Братья, хорошо говорить слово, которое для нас близко, которое прошло через наше сердце. Есть вопросы, которые мы в жизни не пережили. То есть, как бы мы их знаем теоретически. И некоторые считают, что об этой теме не надо говорить. Ты не пережил, у тебя это в жизни не было, и поэтому не говори. Я думаю, это неправильно. Мы все и не можем пережить в жизни. Но в духе, если эту истину разделяю, апостол Павел прекрасно освещает вопросы брака и семьи, однако он этого не вкусил. Но он это освещает, ему в духе было открыто. Во времена гонений далеко не все были в тюрьмах и не все пострадали, но мы без стеснения приводили примеры, потому что стояли на этом пути. И нам дороги были эти братья, и дороги были эти гонения, потому что Церковь Божия была подвержена этим испытаниям. Мы приводили примеры. Почему? Потому что мы в духе это разделяли. Другое дело, когда касается духовной пищи, чтобы нам вот в что не входить, я хочу это место прочитать. Это 130-й Псалом. Первый стих. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Братья, бывает, мы берем такую тему или такие области из Библии, которые, можно так сказать, недосягаемые и великие, и хотим войти. Вряд ли получится здравое приготовление пищи. Вот не надо входить в великое и недосягаемое. Пищу нужно готовить соответственно своего уровня, соответственно, меры веры, пищу духовную приготовлять. И она нормально, братья, будет. Молодой проповедник, вот и для своего уровня, минут 10 скажи, главная мысль, чтобы была подчеркнута мысль, вывод был сделан, и церковь напитается. Начинающим проповедникам тоже есть чем напитать церковь. Сказать вот главную мысль, то, что от Господа получил. И иметь такое направление. А то, как один проповедник, который плохо следил за своей жизнью, и в адрес его было много нареканий, в адрес его семьи. Но зато он тщательно разбирал книгу Откровения. И один раз, выйдя за кафедру, говорит в очередной проповеди, «Братья и сестры, сегодня я буду говорить проповедь о том, как верующий должен себя вести во время великой скорби». Значит, он уже знает, как надо верующим вести во время великой скорби. А мы-то учим как, что церкви вообще не будет во время великой скорби. Значит, он погрузился в великое недосягаемое для себя, которое еще однозначно Библия о чем и не говорит, может быть. Вот, и он это знает, и он готов этому учить. А, допустим, за собой не наблюдает. Слово Божие нас направляет, чтобы мы питали церковь, братья. Вы дайте им есть. И мне вот этот вопрос очень бы хотелось на серьезную высоту поднять, и не без основания, братья, не без основания. Потому что и в личных исповеданиях, и в посещениях церквей, вот, мы встречаем нарекания и на служителей, и на проповедников, встречали поездки в Америке, нас плохо кормят. Некоторые говорят, так, здесь нечего слушать и так далее. Третий еще как-то, допустим, многословные проповедники, или так скажут, час говорил, но ничего не сказал. Я считаю, отчасти бывает это и справедливые, братья, замечания. Почему? Если проповедь не приготовлена, если слово от Господа не получил, вот, конечно, трудно будет сказать. Хорошо говорить вовремя и пищу давать вовремя. Есть такое место, это упоминается Псалом 77, 25. Здесь речь идет об израильском народе, когда он был в пустыне. Так написано. «Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости». Братья и сестры, вот это выражение «послал им пищу до сытости». То есть народ, он должен насытиться, получить удовлетворение. Если мы посылаем пищу, а народ не накормлен, не до сытости, это плохо. Не докормили народ Божий. Народ голоден. Это должна быть серьезная забота проповедников. Я считаю вполне уместным, если большие церкви, периодически проводить типа семинаров или общения для проповедников, поощрять к этому труду. Где-то можете анализ проповеди сделать, где-то, может быть, уместно замечание сказать, послушать, подкорректировать. Когда Бог, братья, кормил народ, или в духовном, или в физическом плане, Он до сытости посылал. Это Бог. В свое время Иов, когда припирался с Богом, рассуждали, и там несколько глав написано, и говорил Иов возвышенную речь. То есть и продолжал Иов возвышенную речь. Он продолжал до каких пор? Одна из глав последней книги, там написано, и кончились слова Иова. И когда кончились слова Иова, заговорил Елеуй, как от Бога заговорил Елеуй. И там он говорит такие слова, я полон речами. Братья, Бог, Он полон речами. У Христа большие источники и глубокие источники. Там хватит для всех проповедников этой воды, этой пищи. Бог полон речами. Поэтому, когда наши слова кончатся, наши, тогда Бог пошлет свои слова. Он полон речами. И поэтому за пищей нужно обращаться к Богу. Где получить слова от Бога? И на коленях, и в молитвах, и в постах, и в рассуждениях над Словом Божьим. И пищу будут получать те, кто живет жизнью церкви, братья. Потому что многие проповеди, они формируются в виде нужду церкви, из нужды, из жизни церкви. Кто живет этим, Бог ему посылает пищу. А бывает, как человек говорит, я вот не знаю даже, о чем говорить, все вроде знают, все уже обо всем слышали. Однако мы говорим, братья, возьмите любой праздник, вроде мы одни и те же события каждый год, а все равно Бог что-то новое открывает, что-то полезное и подводит нас к этому. Вы дайте им есть. В этом вопросе душепопечения еще такую сторону хотелось отметить. Записано Осия, 11 глава, 4 стих. Бог говорит, я ласково подкладывал им пищу. Пища должна подкладываться ласково, братья. Можно пищу толкать грубо, вот, доказывать вот так с кафедры, или как сейчас и коммунические проповедники, такие бывают факты. Чтобы доказать, что Библия – это основание, один проповедник вышел, Библию ложит на пол, ногами встал на нее и кричит, значит, перед аудиторией, что это для нас фундамент, это основание жизни. Братья, Бог ласково подкладывал пищу. И церковь тоже надо кормить ласково. То есть в церкви разного возраста. Вот, и надо учитывать, и чтобы пища была для каждого уровня, для каждого возраста. Это я считаю нормальным. Также нужно, чтобы приучать церковь питаться самим. И это тоже область духовного питания. В Америке распространенным явлением стало, подменили живую пищу видео. Много сейчас христианских видеофильмов. Не скажу, что их в России нету, а есть они и в России, но не во всех церквах это дают. Вот. Поэтому здесь очень важно, чтобы была здравая пища, которая влияет на духовное состояние. Чтобы эту пищу готовить вовремя, чтобы эту пищу ласково подкладывать, соответственно, каждому уровню. И Слово Божие чистое говорить. В этом нас Господь направляет. где-то за 200 лет до рождения Христа, я не помню, рассказывал этот пример, значит, Древний Рим, он завоевал многие страны. И вот с многих покоренных стран, а там было развито виноделие, собирали виноград, делали вино, и это вино доставляли в Рим. Ну, чтобы там правители, вся эта элита римская, царствовали, пиршествовали, пьянствовали и так далее. И когда вот эти отряды с охраной посылали за вином, они делали такие деревянные емкости, набирали это вино, как считалось, ну, такое классное вино, и направляли в Рим. Эти отряды долгое время шли, тогда же самолетов не было, на лошадях ехали. И во время дороги эти же солдаты тайком вино это пили. А когда подходили к Риму, им нужно было отчитаться за полный объем сдаваемого вина. И чтобы восполнить, они брали это вино и разбавляли водой или дешевым другим вином. И те люди, которые принимали, они считали, что это вино вот с той стороны самое хорошее, самое качественное. А в принципе, людей вводили в заблуждение. Примерно так, братья, бывает, когда мы кормим церковь духовной пищей. Если мы пищу разбавили чем-то, или своими понятиями, или поврежденной догматикой, может быть, незаметно разбавили. Ну, как я имею в виду незаметно? Что после сказанной проповеди и не определишь, что ты не так сказал. Только опытный может быть заметить, куда брат клонит. Вот. Или так бывает, брат с кафедры заявляет, братья, сестры, мне Бог открыл вот такое слово. И начинает говорить. Одна сестра слушала и в ответ говорит, да разве Бог такое может открыть? То есть он такое наговорил, что Бог и не может такого открыть. И вот бывают такие, братья, разбавления. Этого нельзя допускать. Должно быть чистое Слово Божье. В Писании есть место «возлюбите чистое словесное молоко, чтобы возрасти от него во спасение». Я читал случай, не случай, это исследование ученых было в южных странах, где вводится муха ЦЦ. Может быть, слышали? Это очень опасное насекомое, после укуса которых крупное животное в течение 1,5–2 часов погибает. И вот ученые стали тщательно исследовать вот это укусы этой пчелы. И вы знаете, к интересному выводу пришли. Значит, любое европейское животное, лошадь, корова, там еще какое-то, если она укусит, действительно погибает где-то в течение 2 часов. Но если эта же корова там, имеет теленка, и кормит она теленка молоком, если там коза козочку кормит, или там овца овечку и так далее, вот. И в это время муха кусает безвредная. Для ученых это загадка. То есть на период кормления молоком, вот пока кормят, ничего сделать эта муха не может. Это явление необъяснимое. На животных не действует. Значит, возлюбите чистое словесное молоко. Когда мы словесным молоком питаемся сами и питаем церковь, мы этим самым церковь сохраняем от этих укусов ядовитых, которых очень много. Они с мира направлены, много беззаконий, весь мир растлился, и все это как-то хочет проникнуть в церковь. И когда чистое словесное молоко, это является защитой. Значит, здравое питание в церкви духовное – это защита народа Божьего. И на это надо обращать внимание. Еще, братья, касательно что проповедников сказать. Бывают такие проповедники, у которых Слово Божие как бы на втором плане. На первом месте толкование, календари, справочники. И проповедь технически видится вроде бы хорошо оформленной и структурно правильно составленной, по пособиям и так далее. Но жизни она не несет. А есть такое место в Писании, в псалмах сказано. Это 118 псалом, 50 стих. «Слово Твое оживляет меня». «Слово Твое оживляет меня». Когда у нас здесь шло очищение, кое-кто приходил исповедоваться с регистрированной церкви. Одна женщина пришла исповедоваться. Немножко мы с ней побеседовали, мы не отталкивали никого. Как живете, как так вот, и переживания ваши. Вот. Она прямо сказала, говорит, я была здесь в разных церквах Сакраменто, и прямо скажу, вот в ваших церквах проповедники слабые, слабые. У нас регистрированы значительно сильные проповедники, проповеди яркие. Но при всем том, все-таки в ваших церквах есть жизнь. А у нас проповедники сильные, а жизни все равно нету. И это ее удручает. То есть она отмечает факт, что проповеди достаточно, но там хоть сильные, но жизни они не несут. Жизнь ни у кого не меняется, слово остается бездейственным. Я не хочу в данном примере оправдать некачественную проповедь или оправдать отсутствие жизни, но все должно быть на месте, братья. Все равно слово должно быть живое, и слово должно быть чистое, и производить работу, чтобы это для народа Божьего было во благо. Есть проповедники такого направления. Вот я интересное место вам приведу. Екклесиаста 12:10. Здесь на него так сказано: «Старался я приискивать изящные изречения». Есть проповедники, которые всю проповедь хотят построить на изящных изречениях. Риторику изучают и так далее. Может быть, это и хорошо. Мы должны учиться говорить, чтобы нас люди понимали. Это хорошо. Но, братья, не эта цель. Сказать изящное изречение, чтобы похвалили мою эрудицию, отметили мою способность. Моя цель – напитать церковь. Я скажу, даже за 5 минут можно напитать церковь. Хорошо и калорийно напитать церковь. А можно и час, и полтора сказать, и ничего не дать. Живого слова нет. Поэтому забота проповедника – это получить живое слово от Бога, как Моисей получил, и передать людям. И об этом должна и молитва, и об этом должна быть подготовка. И об этом должно быть и откровение Слова Божия. Это сюда включает, я бы сказал, и область обучения. Вполне нормально, если мы где-то на библейских курсах, организованных братством, побыли. Конечно, я имею в виду здравых курсах, где уделяется время не технике проповеди, а именно духовному состоянию. В нашем братстве именно курсы так строятся, с таким направлением. Вот. Теперь в книге Неемия, еще в 8 главе, написано, когда народ Божий воспрянул духом, когда все стояли, вот Неемия, Ездр там, участники были, левиты стали на возвышенном месте и стали говорить слово. Вот. И там написано, что читали слово внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Братья, чтобы правильно церковь питать, народ должен понимать прочитанное. А бывает, не понимает. Читали внятно и присоединяли толкование. Но не наоборот. Бывает, основываются на толкованиях, а присоединяют Слово Божие. Нет. Слово Божие в основе, а толкование присоединяют. Это правильная библейская будет проповедь. И на это надо обращать внимание. А народ, чтобы понимал прочитанное. Слово Божие нужно читать внятно. Потому что это здравая пища. Некоторые полагаются, я одного брата знаю, он всегда так немножко самоуверенно начинает стихи цитировать наизусть, так написано, а цитирует не точно и искажает. Вот. И такая небрежность иногда и юмор вызывает. Ну, например, читает 72-й псалом Асафа, где смотрит, где не смотрит, вот, и там за делающих беззаконие нечестивых, и перечисляет. Глаза их выкатились от чего? А он от жары прочитал. Вот. Ну, конечно, в зале смех. Кто-то, какое-то еще слово. И вот так вот незаметные места. Вот. А почему? Это не потому, что он плохо видит, братья. Это он просто уверен. И вот эта самоуверенность, она порождает такое легкомыслие. Прочел, вот, а Слово Божие должно быть правильно. Вот. И чисто должно быть Слово Божие. И читать его надо внятно, громко, понятно. Прочитать Слово Божие. Вот. И присоединять толкование, чтобы народ Божий понимал прочитанное, понимал проповедник, что братья хотят сказать, на что они обратить внимание. Христос так примерно проповел, чтобы его понимали. Были вопросы, когда не понимают. Христос и притчи прояснял, или позже разъяснял. Вот. Так вот должно идти духовное питание церкви. Теперь еще, братья, на такие моменты обращу внимание. Значит, прочитаю Деяния апостолов, 16 глава, 4-5 стих. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Вот еще хочу на такую деталь остановиться. Значит, действие Слова Божьего что производит? Первое, именно я в такой последовательности хочу подчеркнуть, как Библия говорит. Первое, утверждение веры, а потом второе, увеличение числом. Когда идет правильная пища в церкви и правильное кормление церкви духовное, должно быть утверждение веры и увеличение числом. Может быть изъян, какой перекос. То есть вся пища направлена на утверждение в вере. И только такое может. То есть загрузить церковь серьезными догматическими проповедями, Безусловно, они кому-то будут интересны, может быть, даже и многим, но не всем. Второй перекос – проповеди направить только на увеличение числа. А церковь не утверждается верой. Это тоже плохо. Потом может быстро все рухнуть или начнутся болезни. Поэтому Слово Божие, оно говорит, должно идти параллельно утверждение веры и увеличение числом. От чего это, братья, зависит? Мы прочитали вот это место, я уже приводил, что возлюбите чистое словесное молоко, и от которого вы должны возрасти во спасение. И еще, 1 Коринфянам 3 глава, там плоские духовные, если помните эту тему. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах». Сейчас я немножко эти стихи поясню и какую хочу мысль заложить. Братья, если мы только церковь будем питать молоком, мы добьемся увеличения, но утверждения в вере не будет. Я такие бы церкви назвал, это молочные церкви, где все надо подробненько, как детям разжевывать, начатки учения Христова и дальше ни в чем не идти. Это молочные церкви. Да, они могут быстро вырасти количественно, но там не будет утверждения в вере. Духовная пища, она ведь делится по категориям. И молоко, и хлеб, и твердая пища. Вот, и вода, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это разные компоненты. И каждый компонент, он в церкви приемлем и необходим, чтобы церковь духовно возрастала. Петр пишет во 2 Петра, 1 главе, «Ибо мы возвестили вам силу». Значит, и силу должны возвещать. Возвещать силу, те, которые ее имеют. Трудно возвещать силу, которой ты не имеешь. Хорошо слушать, да, о гонениях, о страданиях, о пережитых трудностях. Кто это пережил, кто был, они могут возвестить силу. Оно не принимается, братья. Поэтому очень важно, чтобы эта сила была, иначе трудно передавать силу, которой не имеешь. Об Иисусе Христе сказано, что Он был пророк, сильный в деле и слове. Вот. Пророк сильный в деле и слове. Братья, для нас это тоже напоминание, вот, чем мы церковь кормим. Я как-то слышал такое мнение, с одной сестрой беседую, и она говорит в разговоре, брат, у нас церковь все-таки сильная. Я говорю, а по каким параметрам вы определяете? Как можно сказать, моя церковь сильная или слабая? Ну, мне нравится, что она свидетельство о своей церкви такое говорит. Говорит, наша церковь все-таки сильная. Братья, я думаю, мы можем так тоже сказать. А за кого-то, скажем, слабая церковь. Значит, здесь как раз связано вот с этим питанием. Если церкви не преподносится твердая пища, значит, эта церковь, она будет молочной, она будет ослаблена. Там утверждения в вере не будет. Должно быть утверждение в вере, должна быть твердая пища. И я считаю, сильная церковь и утвержденная церковь практически чем отличается? Церковь, которая способна решать вопросы внутрицерковной жизни самостоятельно, которая имеет навык развлечения добра и зла, это церковь утвержденная, это церковь в силе. Если церковь маленькая или большая, но которая постоянно со стороны служителей зовет, помогите, разберите, отлучите, накажите, поназидайте, поддержите, то есть все время на подпорках. Братья, это церковь молочная. Церковь сильная, когда там дается твердая пища и церковь утверждается в истине. Из таких церкви и вопросы все на членских решаются легко, понятно, потому что церковь не надо в чем-то убеждать. И такие церкви есть, и слава Богу, мы на очищениях встречали. В одной церкви шло очищение, там 30 человек отстранили, как временно не прошедшие. То есть церковь их гладила, можно так сказать. Они предстоят, их гладят, жалеют. Ну ладно, это давайте попустим, все. И знаете, их нельзя было провести. И чтобы провести, нужно церкви некоторое время проводить, духовной была тема, чтобы у них глаза открыли, чтобы они правильный выбор делали, правильно голосовали. Почему иногда неправильно голосуют или разные вот мнения? Это неутвержденные церкви. Неутвержденные слова, неутвержденные на путях Господня. Поэтому церковь должна утверждаться и возрастать. И вот в той церкви, где 30 человек отложили, братья, но когда стал в этой церкви вопрос служителей избрать, там было очень много хороших братьев и молодых, и способных, то планку требования так подняли высоко, никто не проходит, никого нельзя. С трудом один брат прошел. Значит, когда шло очищение, жалели друг друга, а когда к служителю, планку неимоверную подняли. Поэтому, братья, когда вопросы мы решаем, когда церковь различает добро и зло, это церковь утвержденная. И не надо церкви объяснять, братья, сестры, вот это грех, вот это Библия, говорит, церковь и так понимает. Вот в нашем регионе, братья, я вам откровенно скажу, в нашей поместной церкви, допустим, коснись вопрос торговли, без всякого намека, у нас церковь встанет и проголосует, ну, чуть ли не за отлучение. Категорически против, так понимают. Хотя мы не судим никого, я далек от мысли. Я был на Украине и видел, что там никакой работы нет. И когда сказал, вот нет, эту сестру надо встретить, повстречаться, мне говорят, иди на базар, там в рядку слева стоит, крышками торгует. Ну, жизнь, может быть, так заставила. Но, братья, когда мы церковь правильно воспитываем, наставляем, и церковь утверждается в истине, тогда это нам будет облегчение, и любой вопрос решить. И не надо будет время тратить и убеждать. Церковь утверждена в истине, церковь понимает добро и зло, грех и святость, угодно Богу, не угодно. Церковь утверждается в вере и, значит, умножается числом. Это правильное соотношение, о котором надо молиться и поддерживать. Еще у Тимофея есть такое упоминание, 1 Тимофея 4:6. Тимофей, питаемый словами веры. Питаемый словами веры. Вот питать нужно церковь словами веры. Я считаю ненормальным, если проповеди в церкви одни критические. Братья, сестры, у вас все не так, это плохо, это плохо. И никого верой не подкрепят, никого не поддержат. Одни критические проповеди. Это тоже перекос. Есть вопросы, которые обозначаются в церкви как серьезные. Когда мы их раскрываем, после этого мы должны и сделать, указать выход. Обязательно. Надо указать выход. Как-то два брата-благовестника совершали труд, и между собой у них был договор. Они прекрасные красноречивые проповедники. И хорошо у них слово служение. Они между собой договорились. Один брат говорит, знаешь, я буду слово говорить, и слове буду показывать, как глубоко человек упал без Бога. А ты будешь показывать, как оттуда выбраться. И так они вдвоем хорошо проповедовали. Один проповедь говорит, как человек без Бога упал, а второй раскрывает образ Христа как Спасителя, как оттуда выбраться. И так успешно шло, и люди каялись. И вот когда Дух Святой руководит, братья, тоже одного брата так употребит Бог, другого так. Но в целом питание, оно должно быть словами веры. Питание должно быть словами веры. Это обязательно должно быть. Не только так, чтобы в проповедях завести церковь в тупик, не ободрять ничего. Жена одного служителя переехала, ну, они поженились, вот, его вскоре рукоположили, и она со своей местности выехала в его церковь. Это довольно далекое расстояние. Вот, и некоторое время они пожили. Ну, и брат своей жене обращается и говорит, ну, как тебе здесь вот наша церковь? Так, она говорит, да все хорошо, но не хватает проповедей утешения. В нашей церкви были проповеди утешения. Вот. И я считаю, вот так вот, когда какие-то моменты подсказывают, выравнивают, это, братья, хорошо. Вот, потому что церковь нужно питать правильно. И церкви нужна и молочная пища, и хлеб, и твердая пища. Есть еще такое слово Божие. Братья, нельзя включить, а? Угу. 1 Коринфянам 1:18 так написано. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Значит, слово о кресте – это есть сила Божья. Я бы так сказал, слово о кресте – это есть твердая пища. Если слова о кресте нету, и силы не будет, и твердой пищи не будет. Поэтому пусть Бог поможет, братья, чтобы в питании нашем, в церкви нашей была пища, которая бы служила и к утверждению веры, и к умножению числом. Еще обращу внимание на один очень важный аспект. Я думаю, он для нас очень насущный. Прочитаю небольшой отрывочек, чтобы было понятно. Это 4 книга Царств, 4 глава в конце. С Елисеем тут связано событие. 4 книга Царств, 4 глава. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели перед ними, и сказал он слуге своему, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов, полную одежду свою, И пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел, и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Значит, братья, вот давайте посмотрим на это событие. Решили накормить сынов пророчески. Это труженики в деле Божьем. И нашли вьющиеся растения и набрали диких плодов. И здесь написано, они не знали их, не знали этих плодов, а набрали. Не знали, а покрошили в котел. Покрошили в котел, а потом крик пошел: «Смерть в котле, человек Божий!» Что я этим хочу сказать, братья? Нельзя народ Божий кормить той пищей, которую мы сами не знаем. То ли мы книжку прочитали, то ли для нас заманчивым показалось какое-то толкование, то ли к нам сюда приехал какой-нибудь проповедник, которого мы тоже не знаем, и не знаем, чем его сердце наполнено, не знаем, какую жизнь он проводит, не знаем. Нельзя кормить сынов пророческих, нельзя кормить церковь теми плодами, которые мы не знаем. Вот они накрошили и сварили, а потом стали кричать: «Смерть в котле!» Вот эту смерть в котле можно принести и в семейный котел, можно принести в общецерковный котел, а можно в котел объединения. И дьявол заинтересован, чтобы вот эту смерть внести в котел объединения или церкви. Представьте себе, если пресвитер начнет говорить не то, братья, а он всю церковь кормит. И смерть в котле для всех будет. Хорошо, Елисей быстро поправил, быстро они определили. Но здесь такая мысль. Не знали их. Им понравились эти плоды, красивые, но они не знали. Я думаю, были бы они некрасивые или с неприятным запахом, вряд ли бы они их сорвали. Видимо, у них вид был красивый, внушительным, показался им калорийным эти плоды показались и так далее. И они нарвали. В наше время тоже много есть заманчивого, внушительного, калорийного. Братья, кажется, так оно уместно преподнести церкви, накормить. Если не знаем, нельзя принимать. Хотя бы надо проверить. А если тем более там яд, этим кормить нельзя. Когда апостол Петр в числе других учеников с Иисусом Христом был на горе Преображения, и когда Христос преобразился, и Петр, помните, какие он слова сказал, братья? Что сделаем? Сделаем себе три куси. И там один евангелист интересно отмечает: ибо не знал, что сказать. Вот такое есть место написано. Сделаем три куси, ибо не знал, что сказать. И мы, бывает, братья, выходим за кафедру, ну, что-нибудь скажу. Брат, скажешь слово? Да, скажу что-нибудь. Сам не знает, что сказать, и сказал. А нужно оно это, угодно ли Богу? Насколько это вписывается в это служение, непонятно. Не знал, что сказать. Я считаю справедливым и уместным, если ты не получил слово от Бога, не вставай сюда. Если ты выходишь с чувством, не знаю, что сказать, не вставай сюда. Ты помолись, получи слово от Господа, а потом выходи. Тебе можно будет дать то, что ты имеешь, а если не имеешь, ничего не дашь. Вот на это обратить внимание, братья. Еще сюда могу дополнить. Сейчас много литературы, аудиозаписей, братья, где, прямо скажем, можно их поставить в подразделение. Это смерть в котле. Однозначно. Народ Божий нельзя кормить. В церковь этот котел втаскивать нельзя. Ни за деньги, ни за бесплатно. И журналов таких сейчас хватает, и различных листовок, каждый во что горазд. И хорошо, чтобы братья бодрствовали. Хорошо, чтобы пресвитер, если новая книжка какая-то пришла и так далее, проверить, предупредить народ Божий. На членском встали, показали: братья, сестры, вот книжка пришла, она несет такие опасности. Пожалуйста, не читайте, не принимайте. Так мы у себя в церкви делаем, и на уровне объединения, и на уровне братства. Если что-то пришло, это забота, братья, чтобы не было смерти в котле. Я считаю правильным, когда мы прислушаемся, слушаемся этому, принимаем определенные решения. Это тоже защищает церковь. Написано так: кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды от нее. Стеречь смоковницу, стеречь церковь. И именно чем мы питаем церковь, очень важно, стережем мы или наоборот мы отравим церковь и какой-то посеем духовную болезнь. Еще хочу такой стих провести. Это Псалом 137, 2 стих. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Братья, «ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Цель проповедника, братья, не себя возвеличить, не свою способность, возвеличить Слово Божье, чтобы люди, слушая Слово, они видели возвеличенным. Мы вот здесь в самолетах пока перелетали или где-то в дороге едем, и мы смотрим ваши газеты и на английском, но мы не понимаем, и на русском. Газеты такие и чисто религиозные, и полурелигиозные, и светско-религиозные. В общем, там такая собрана информация. И вот я открываю одну газету на русском языке. Там фотография какого-то человека, и, значит, так называется заголовок статьи. «Христианские перлы». Вы все понимаете, что такое перлы? Ну, такие типа анекдотов. Вот, и он там приводит выдержки каких-то казусов с христианских церквей. Кто-то что-то не так сказал. И вот знаете, братья, читаешь, оно юмор, конечно, вызывает, иронию. И согласен, что такое в церквах бывает. Вот, но оно не специально бывает. Это просто ввиду наших несовершенств. Но думаю, вот этими статьями, вот этими перлами Слово Божие не возвеличивается. Оно, наоборот, унижается. Это порождается насмешка над Библией и над народом Божьим. Ты возвеличил Слово Твое. Если Бог возвеличил Слово, цель проповедников и душепопечителей, чтобы Слово Божие тоже возвеличить перед народом Божьим. В нашей церкви где-то 3 года назад было принято решение, братья, такое. Значит, давайте мы через воскресенье будем обязательно включать одну проповедь для детей. Никогда у нас до этого не было. Чаще мы к детям критически подходим, вот они не слушают и так. А мы решили, а давайте им проповедь, говорит, чтобы к ним обращаться, как Христос. Он же питал и детей, и молодежь, его все люди окружали. И Бог давал такое слово, что всех питал. И мы, братья, приняли решение. И вы знаете, обнаружили для себя удивительнейший факт. Факт, что мы не способны говорить детям. Мы привыкли говорить взрослым. И стали пробовать. И по сей день мы не отменили и сказали, будем учиться проповедовать. Можешь к подросткам сказать, можешь к малышам, можешь к юношам, можешь всем детям в целом. Но через воскресенье заранее говорим брату, брат, ты сегодня должен приготовить проповедь в следующем разу для детей. Братья банкротство увидели, неспособны. Бывает говорят тему о детях к старшим. Бывает говорят тему, а дети не слушают. А вот сказать так, чтобы дети слушали, вы дайте им есть. И вот, братья, хочу сказать, был у нас такой случай. Один брат, неплохой, он проповедник. Также ему поручили, скажи тему для детей заранее. Он приготовил такая компактная проповедь на минут 15. И в этой проповеди он приводит пример. Значит, я вам расскажу этот пример. Он говорит, дети, вот вы видели когда-нибудь липучки вешают от мух? Ну, видели. И он давай подробно рассказывать, как муха прилипает к этой липучке. И, значит, рассказывает, вот когда муха подлетает к липучке, значит, ну там какой-то у нее, значит, и цвет, и запах немножко соблазнительный, она, когда приземляется, у нее первые лапы, передние лапки прилипли, ну, прикоснулись. Вот, она потихоньку задними садится. Потом хочет движение сделать, передние прилипли. Она всеми силами упирается задними, отрывать передние, задние прилипли. Она начинает крыльями трепыхать, крыло прилипло, и, в общем, бьется вот так, и все, прилипло. И он этот пример рассказал, а тема-то какая была, чтобы дети или люди не прилипали ко греху. Грех заманчивый, сначала передние лапки, потом вторые, потом мы вроде хотим оторваться от греха, а уже прилипли. Вот такую тему сказал детей. Вы знаете, приезжаем мы домой, после утреннего собрания сели кушать, я своих детей говорю, так, дети, сегодня была проповедь для вас. Что вы поняли, кто говорил проповедь? Дядя Алеша говорил, о чем он говорил? И они наперебой давай рассказывать. Вот муха летит, вот она присаживается, лапка прилипла, она отрывается. Все. Ну хорошо, этот пример правильный. А для чего он сказал? Ну для чего пример-то? То есть в их памяти высветился пример, а для чего сказал, они не поняли. Пришлось им... Они поняли, как сказать, они слышали, но не поняли. Я к чему говорю, что есть такие примеры, которые мы его так возвеличим, что само слово где-то в стороне. И не понять, для чего был пример. Пример очень удачно подобранный, хороший, а слово в стороне. Так вот, цель проповеди, братья, возвеличить Слово Божие. возвеличивать постоянно Слово Божие, чтобы Слово Божие было желанным. Когда оно возвеличится, я вам скажу, братья, ваша молодежь с Библиями будет ходить, не с косметичками. Есть у вас тут церковь, что мы в одном месте встретили, регент приезжает утром и такую стопку сборников выносит и раздает. Даже сборники перестали с собой возить на машинах. У вас же никто на трамваях не есть. Приехали без ничего, регент им раздает, попойте. После собрания стопку собрал, свой багажник и поехал. Вот. Трудно сборник брать и Библию. Возвеличит слово, если оно возвеличено. У вас в церкви будут с Библией ходить. Они будут, почему? Слово возвеличено. В нашей жизни семейной был тяжелый период жизни, когда моя жена целый год почти не ходила в собрание, потому что был больной ребенок, и ни на кого нельзя было ставить. А мне чаще надо быть и утром, и вечером в собрании, в воскресный день. Ну, были моменты, иногда я ее отпускал на собрание. И когда она приходила, я всегда интересовался, кто проповеди, братья, кого поставили на проповедь, о чем говорили. И вот она делилась. Идет рассказ. Она вообще такая, ну, внимательный слушатель. Я знаю, что она подметит многое. И вот она очередной раз как-то пришла, я говорю, ну, кто там проповеди говорил? Она говорит, ну, вот тот брат первый сказал о том, второй вот том. Потом говорит, и вот этот брат говорил. Я говорю, о чем он говорил? Об этом. И стала рассказывать. И так интересно рассказывает. Я говорю, ты так интересно рассказываешь, как будто он действительно так рассказывал. А я знаю, что брат никогда так не скажет. Потому что, ну, я пресвитер же знаю способности проповедника. Она так интересно сказала, да, говорит так. И мне, знаете, что понравилось, вот когда мы поговорили, что даже перерассказывая проповедь, даже она, может, слабенькая была. Я понимаю, брат эти мысли сказал, может, он не так красочно, как она мне перерассказала, но мысль была ценная. И она перерассказывает, она слово возвеличивает, это слово, которое, может быть, было и не так ярко оформлено. Но она возвеличивает это слово. И брата возвеличивает. Можно было сказать, да, какой-то проповедник два слова связать не может. Нет. Она интересно рассказывает. И брат возвеличивается, и слово возвеличивается. Это для всех нас, братья, потому что мы способны кого-то тоже покритиковать. Вот. Способны, бывает, себя или кого-то возвеличить там и так далее. У кого-то, допустим, в проповеди Иисус не сходит, король проповедников и так далее. Еще ссылки на кого-то. Ты возвеличил слово твое. Очень бы хотелось, чтобы Слово Божие всегда возвеличивалось, когда мы преподносим духовную пищу. И еще, братья, в отношении духовного питания церкви. Это 22-й псалом. Многие мы его знаем и знакомы нам. И там есть такие слова. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И там идет перечисление. «Ты водишь меня к водам тихим». Вот хочу на этом остановиться. Значит, забота служителей церковь вести к водам тихим. Я не совсем понимал некоторые выражения из 22-го псалма, прямо скажу. И сейчас некоторые не понимаю. Думаю, не сомневаюсь, и вы не понимаете. Допустим, ты приготовил трапезу ввиду врагов моих и так далее. И вот водит меня к водам тихим. И вы знаете, однажды мне попалась книжка. Эту книжку написал христианин, пастух, который всю жизнь провел с овцами, который прекрасно изучил все их повадки. Оказывается, там, где овец пастут, есть некоторые особенности. Овец пастут в разных регионах, и у них свое определенное поведение. И вот он эту книжку написал, когда уже уверовал, и сравнил это 22-й псалом, разложил по главам и сравнил с практической жизнью овец. Я вам хочу вот это остановиться, водит к водам тихим. Что под этим подразумевается? Оказывается, он говорит, что когда я водил овец на водопой многократно, они преодолевали большие расстояния. Иногда уже шли, вывалив языки. И мы, бывало, пересекали ручей, такой быстро бегущий ручей. И я ожидал, что эти овцы сейчас, это еще был не конечный пункт, я ожидал, что эти овцы сейчас к ручью, значит, примкнут. Они не примыкали, хотя я знал, что пить хотят. Оказывается, овцы не любят быстрого течения. Их нужно подводить тихой заводи. Почему? Когда она пьет, овечка, вот это небольшое течение, как бы, ну, в нос ударяет, и создается небольшая волна и в ноздри. И она фыркает, вообще не может она пить, ей неприятна эта процедура. Овец нужно вести только к тихой заводи. Из ручья, вот где хоть какое-то течение, если она пить не сможет. И там написано, ты водишь меня к водам тихим. И он говорит, это одно толкование, есть второе толкование. Например, овец можно пасти в таких странах, как Голландия или Австрия. Там влаги достаточно, и озер, и рек, и зелени, и так далее. А овец, бывает, пасут в Палестине, где влаги недостаточно и мало. И вот под водами тихими, вот еще что подразумевается, такое есть толкование. Опытные пастухи рано-рано утром овец сводят в долину, где трава. А почему рано утром? Потому что на этой траве будет роса. Рядом озер нету. И очень важно рано утром их свести в эту долину. Это тоже называется водами тихими. Это не ручьи, это не водоем, это роса. И вот эта роса, они же идут из травы, эта роса на их шерсть падает. И через шерсть, через их шкуру, какое-то питание для организма. И траву они едят с росой, это тоже возмещает вот этот недостаток влаги. Ты водишь меня к водам тихим. Братья, вот эти все способы можно также, соответственно, понимать и в духовном питании церкви. Церковь нужно водить к водам тихим. Вот. А бывает так, как я в одном месте был, говорю, кто говорил слово? Вот этот брат, я знал этого брата. Я говорю, о чем он говорил? Он говорит, не помню о чем, только помню, что очень громко говорил. То есть громко. Есть такие потоки, льются, в общем, пролили, а питание-то не получилось. Вот. Хотелось, чтобы мы помнили, что для церкви нужна здравая, духовная, чистая пища. Чтобы церковь эту пищу получала, тогда будет духовный рост. И ничем эту пищу, братья, не подменять нельзя. Слово Божие нам на это право не дает. Христос сам о себе говорит, «Я есть хлеб жизни». Вот, обращая и концентрируя внимание на себе. Еще уже третий раз вернусь к этому стиху, мне очень нравится, 1 Петра 2:2. «Возлюбите чистое словесное молоко». Возлюбите. Хочу обратить внимание на слово «возлюбите». Если проповедник не возлюбил Слово Божие, вряд ли он будет получать живые слова. Вряд ли он привльет любовь к Слову Божьему в своей церкви. Он не научит их питать самостоятельно. Есть такие церкви, которых только надо кормить, питать. Сами они дома не читают. Когда Исаак был отнят от груди, то Авраам небольшой даже праздник сделал. Это что означало? Что теперь человек сам будет питаться. До этого он грудью питался, а теперь будет сам. Поэтому бывает такая ступень или грань жизни, когда человек, его питали, а теперь он сам. Он сам будет размышлять над Словом Божьим. У него самого желания. Он начинает по графику читать Библию и так далее. Вот, братья, хотелось, чтобы Господь помог нам и самим возлюбить, и эту любовь привить и в церкви. Сейчас что только не любят. Кто-то любит издательство «Свет на Востоке», кто-то любит комиксы, я опять подчеркиваю, кто-то любит, наоборот, видеофильмы на религиозные темы. Братья, нет, это не подменишь. Возлюбите чистое словесное молоко. Кто-то полюбил толкование, и он свою библиотеку заполняет всякими толкованиями, и еретическими в том числе, и кальвинистскими, и коммунистскими, и так далее. Он полюбил это. А любовь – это устойчивое чувство. Если полюбилось мне, потом это трудно вырвать, трудно оторвать, братья. И как получится, если это дело касается проповедников? Что я люблю, о том и говорить буду. Или кого люблю, о том и говорить. И потом начинаем говорить. А потом смотришь, и болезнь духовная в церкви. Хотелось, чтобы Господь нас всех от этого, братья, сохранил и помог правильно питать церковь. Вот такие мысли у меня были сказать в отношении духовного питания церкви. Это область душепопечения. Сюда входят и другие области. Вот. Но в данном случае это духовное питание церкви. Мне хотелось, чтобы мы сейчас, братья, помолились. Хотя бы обращать на это внимание. Молиться хотя бы служителям, чтобы церковь была здравая пища, чтобы церковь утверждалась верою и увеличилась числом. Пусть Господь в этом поможет. И чтобы и проповедники об этом молились, чтобы эта пища готовилась на наших духовных кухнях. Чтобы мы об этом ревновали. Yeah. тобой.